Понятно, Энакин немного прикрыл глаза, наблюдая за Кеноби. Умиротворенный вид последнего вызывал понимание, юноша вяло удивился, чувствуя накатывающую усталость. Давно он не испытывал таких чувств. Он вздохнул. «Извини, я устал сегодня, потому собеседник из меня. Я понимаю», Оби-Ван почувствовал, что расспрашивать сейчас не стоит, да и он сам тоже был не в лучшей форме. «Может, просто посидим, если ты не против?» «Не против», Энакин потянулся и включил негромкую приятную музыку, и откинулся назад на спинку кресла. Двое таких непохожих людей еще долго сидели молча, просто слушая музыку, и, как ни странно, чувствовали покой. «Пора что-то решать», Падми поднялась с дивана и подошла к окну. Как она ни пыталась отмахнуться от навязчивых мыслей, последняя встреча с Энакином ее встревожила. Неужели она ошиблась в нем, когда они были недавно на Набу? Она была уверена в его отношении к ней, но что-то изменилось, когда они прилетели на Корускант, и ей это не нравилось. Молодая женщина положила руку на Камлинг, раздумывая. Энакин должен быть у себя, но захочет ли он говорить с ней? Она медленно убрала руку. Нет, она должна поговорить с ним лично. Приняв решение, Падме Амидала пошла быстрым шагом к двери. Его квартира недалеко, она просто зайдет и все. Подойдя к двери, она на секунду застыла. У нее был свой ключ, но, может, стоит постучать, но руки уже доставали ключ, и дверь распахнулась. Энакина она увидела сразу. Он сидел в своем любимом кресле, полузакрыв глаза и явно отдыхал. Полупустой стакан стоял рядом на подставке, и откуда-то лилась негромкая музыка, но он был не один. На диванчике сидел человек. Падме даже не сразу узнала его, джедай Оби-Ван Кеноби. Что он здесь делает? Оби-Ван заметил ее первым. Он приподнялся, немного сонно моргая глазами. Казалось, он только что проснулся. Сенатор Амидала. Энакин тоже сел прямо. Он посмотрел на Падме абсолютно ясными глазами. Она увидела настороженность и смущение. Падме, что ты тут делаешь? Пришла поговорить. Падме почувствовала раздражение. Она бросила неприязненный взгляд на Кеноби. «Не знала, что у тебя гости. Ты не предупреждала», — спокойно ответил Энакин. А Оби-Ван почувствовал себя неловко. Их разговор напоминал семейную сцену. И он явно был здесь лишним. «Я, пожалуй, пойду», — он встал с диванчика. Падме все так же смотрела на него. «Спасибо, что принял, Энакин. До свидания, сенатор. До свидания», — кивнула она, провожая его взглядом. Выждав немного, после его ухода, она повернулась к Скайуэкеру. «Теперь мы можем поговорить?» «Мы уже говорим», — Энакин мрачно смотрел на нее. «Ну зачем она пришла именно сегодня?» «Он еще не готов, Энакин», — она опустилась на диванчик, на котором недавно сидел Кеноби. «Нам надо поговорить. Ты это знаешь?» «Знаю», — согласился он, и добавил через несколько секунд. «Но я не готов принимать серьезные решения в ближайшее время. Может, немного потом, Эни?» Падме умоляюще посмотрела на него. «Что происходит?» «Что?» Он растерялся. «Когда мы прилетели с Набу, ты изменился, и меня это беспокоит. У меня небольшие проблемы», — сказал он, — «и мне нужно время, чтобы во всем разобраться. Это связано с покушением на тебя», — вдруг поняла Падме. Она вспомнила о слухах, которые ходили как раз перед их отлетом. Теперь они казались более зловещими, чем тогда, и с этим тоже. Он ведь не солгал? «Почти правда. Извини, Падме, если в последнее время я вел себя не так, дай мне немного времени». Конечно, Падме почувствовала облегчение. Энакин любит ее, а она уже напридумывала. «Прости, что сомневалась. Я подожду». Энакин кивнул, чувствуя укол вины. Он солгал ей, но иначе было нельзя. В любом случае, скоро все решится. Глава 13. Совет джедаев собирался в полном составе только в исключительных случаях. Большинство вопросов не требовало присутствия абсолютно всех магистров, но сегодня был особый случай. Джедай Ролан Исти немного нервно сглотнул, смотря на магистров. На местах некоторых сидели голограммы, они отсутствовали на важных миссиях. Таких было немного, время стояло относительно мирное, но были. «Мастер Исти, прошу вас», магистр Винду пригласил его в центр зала. Джедай, нервничая и сжимая датапад, встал на указанное место. Магистр довольно кивнул и начал заседание. Тема сегодняшнего собрания – новая угроза галактики, которая появилась совсем недавно. Мастер Исти сейчас все подробно объяснит. «Прошу, мастер». Недавно мастер-джедай Наиль со своим падаваном преследовали контрабандиста и случайно вышли в систему умирающей звезды. Только из-за неизвестных нам причин Звезда переродились, и ее излучение стало смертельно опасным. Мастер Наиль и его падаван сейчас в медцентре храма, но процесс остановить не удалось, и наша команда не смогла найти решение. А как контрабандист, который тоже попал под излучение? Магистр Пло Кун задал первый вопрос. «Он мертв», — ответил Винду. «Мы проследили след его корабля от той системы. Он неправильно вышел из гиперпространства и столкнулся с астероидом. Сама система была огорожена, чтобы не допустить повторных происшествий. А сама звезда, как ее исследование?» Магистр Фиста наклонил голову, вопросительно смотря на Ролана. «Мы их не проводили», — признался тот. «Почему?» Винду был недоволен. «Процессы, которые вызывает излучение, необратимы. Я не решился взять на себя ответственности разрешить к ней приблизиться. И помогут ли защитные костюмы, неизвестно. То есть вы испугались?» — уточнил магистр Винду, пристально глядя на джедая. Тот сглотнул. «Я думаю, да», — тихо произнес он. «Не думаю, что должны винить мастера мы», — Йода покачал головой, глядя на магистров. «Велика опасность очень, но решение принять обязаны». «Тогда», — Винду задумался, — «исследования все равно должны быть проведены. Добровольцы из научного сектора попробуют провести проверку. Вы подготовите защитные костюмы, используя максимум средств. Предлагаю голосовать». Решение было принято единогласно. Оби-Ван стоял перед знакомой дверью и не решался постучать. С одной стороны, его никто не приглашал, а с другой дверь распахнулась, прерывая его размышления. «Давно стоите?» Асаш Вентрис стояла в проеме, внимательно глядя на него. «Нет», — признался джедай. Он чувствовал себя неловко, вот так прийти в закрытое место, без приглашения. И что его сюда понесло? «Я». «Заходите», — Асаш слегка улыбнулась и посторонилась, явно приглашая его пройти. Кеноби, все еще чувствуя неловкость, вошел внутрь. За то время, что прошло с его прошлого визита, ничего не изменилось. Только занимающихся было меньше, разгар дня. «Давайте пойдем в кабинет». Они поднялись по знакомой лестнице. Оби-Ван снова сел в то самое кресло, что и в прошлый раз. Вентрис подошла к мини-бару у стены. «Что будете пить?» Она уже достала графин и налила какую-то жидкость в высокий стакан. «Воду». Оби-Ван наблюдал за ее движениями. «Точные и плавные. Из нее бы вышел отличный рыцарь-джедай», — мелькнула мысль. «Держите». Женщина подошла и протянула ему стакан с водой. В другой руке был стакан со странной жидкостью. Джедай чувствовал, что это не алкоголь, но вид был необычный. Жидкость переливалась несколькими цветами, от красного к желтому и обратно. «Спасибо». Он взял стакан, наблюдая, как она садится на диван, и не удержался. «А что у вас в стакане?» «Энергетик». Вентрис слегка пригубила жидкость. Джедай почувствовал небольшое напряжение силы. «Особенно эффективно действует на одаренных. Никогда не слышал». Кеноби был удивлен. «В галактике есть много того, что мы не знаем». Асаш с удобством откинулась на спинку, глядя на джедая. «Зачем вы пришли сюда?» «Не знаю», — от неожиданности он сказал правду. Он действительно не знал. После ранения Оби-Ван чувствовал какую-то опустошенность и неудовлетворенность. Странное видение тоже не давало покоя, и он не знал, что делать. «Так бывает», — спокойно согласилась Вентрис. Она снова отпила из своего бокала. «Я слышала, что вы получили ранение несколько дней назад». «Да», — кивнул он. Почему-то на душе стало легче. «Странно». Асаш Вентрис просто сказала пару слов, но именно это ему и было нужно. Кеноби улыбнулся более свободно. «Сейчас восстанавливаюсь. Я думаю, что вам будет интересно позаниматься в нашем клубе. Когда вам станет лучше, обязательно приходите. Я смогу лично провести спарринг». Асаш наблюдала за рыцарем. Оби-Ван Кеноби заинтересовал ее еще в прошлый визит, а теперь появилась возможность узнать его получше. «Спасибо», — джедай благодарно кивнул. «Да, прийти сюда было хорошим решением. Все прошло отлично». Канцлер слегка улыбнулся, глядя на своего ученика. Энакин снова стоял у окна. Почему-то именно здесь он любил проводить больше всего времени. Палпатин припомнил, что редко видел ученика сидящим, например, на диване. «Джедаи все равно будут против». Скайуокер стоял, повернувшись спиной и наблюдая за постоянным потоком транспорта за окном. «Они не такие глупые, как иногда кажутся. Например, Оби-Ван Кеноби». Палпатин с затаенным злорадством наблюдал, как ученик резко повернул голову. Упоминание этого джедая явно задел какую-то струну в его сердце. «За мной следили», — ровный безэмоциональный голос. Дарт Сидиус почувствовал удовлетворение, Ученик явно растет. Раньше он бы выразил свое отношение более бурно. «Не говори это так, будто это является новостью», — небрежно бросил канцлер. И увидел, как Энакин плотно сжал губы. Энакин боролся с негодованием. И в то же время, какой-то частью своего сознания, он понимал, учитель совсем неспроста все это сказал, он хочет проверить его реакцию. А реакция удивила и самого Вейдера. Какое ему дело до Кеноби? Простой джедай, ничем не примечательный. Пешка в их игре. А, поди ж ты, оказывается, все же что-то значит. Осторожнее, Вейдер, Палпатин говорил мягко, но взгляд был очень острым и напряженным. Привязанности убьют тебя, ты же знаешь. Знаю, Энакин согласно склонил голову. Этот разговор происходил уже не раз, хотя раньше подразумевалось Падме Амидала. А вот в этот раз, джедай Оби-Ван Кеноби. Молодой ситх подумал и принял решение. Думаю, мне необходима уединенная медитация, чтобы привести мысли в порядок. Хорошее решение, кивнул канцлер, и ощутил гордость. Да, его ученик растет, и это очень хорошо. Он слегка склонил голову, задумавшись. Потом посмотрел на ученика. Я объясню твое отсутствие всем, кто заинтересуется. Отправляйся сейчас. Да, учитель. Энакин поклонился и покинул кабинет канцлера. Ему предстояло многое сделать. Космические верфи всегда завораживали его. Он любил их суету, гигантские размеры и ощущение чего-то грандиозного, появляющееся при рождении нового, неизвестного ранее механизма. Иногда он думал, может, ему лучше было стать инженером, а что, изобретал бы новые корабли, улучшал старые, но судьба, или сила, распорядилась по-иному. Рожденный со способностью чувствовать силу, он уже родился с готовой судьбой, храм джедаев, и никто не собирался ждать его взросления, чтобы спросить, что ему нравится, кем он хочет быть. Но, как ни странно, повзрослев и узнав жизнь, он все же сделал другой выбор. Ушел из храма, вернулся на родную планету, стал политиком, и не сожалел об этом. Вот только мысли о иной жизни иногда, совсем редко, тревожили сердце, лишая покоя. Милорд Эйтанкоу, главный инженер, контролирующий постройку новой станции, наконец подошел к нему. Граф Дуку с готовностью повернулся к нему, и с первого взгляда понял, возникли проблемы. «Что-то не так?» – спокойно спросил он, внимательно глядя на Коу. Инженер не отличался излишней впечатлительностью, но лучше не давить без необходимости. «Да, это касается лазера», – Эйтан немного замялся, не зная, как сказать. Потом продолжил. При разработке, сила лазера рассчитывалась для уничтожения крупных объектов, астероидов и даже планет, но новые требования его не хватит на звезду. При текущих характеристиках, это невозможно. Понятно, граф задумался, все же он не инженер, и потому не смог заранее определить, будет ли способна новая станция выполнить нужную задачу или нет, но выход должен был быть. Как одаренный, он чувствовал, решение возможно, а, значит, надо продолжать. Он небрежно спросил, а вообще возможность постройки такого средства существует, или нет? Я не уверен, Кау закусил губу, размышлял о том, как правильно ответить. Я слышал, что где-то около полугода назад в секторе Вероги Республика испытала оружие, уничтожающее планеты. В результате была спровоцирована сверхмощная вспышка звезды Нхарл, следствием чего явилась гибель всего населения планеты Экванус. Если спроектировать нечто подобное, наверное, можно взорвать ту звезду, но планеты системы точно будут уничтожены. Мне понятны ваши опасения, Дуку слегка улыбнулся, чтобы подбодрить Эйтана, и продолжил. Это мертвая система, обитаемых планет нет, поэтому ваше предложение очень своевременно. О, понятно, с облегчением вздохнул тот. Все же, он был простым инженером и не хотел брать на себя ответственность за жизни тех, кто мог жить в той системе. О том, зачем вообще графу Серина понадобилось подобное оружие, он предпочитал не думать. Тогда, вопрос можно считать решенным, Дуку дождался согласного ответа и с легким сердцем направился к своему кораблю. Пока все шло по плану и не было никаких причин для беспокойства. Глава 14. Комната была погружена во тьму. Причем эта тьма не была естественной. Нет, клубы тьмы кружились под потолком, скрывали углы, стелились по полу. И только одно место не было занято темными завихрениями. Центр комнаты. Юноша, сидящий в позе лотоса на простой плетеной циновке с закрытыми глазами, казалось, был недосягаем для темной энергии. Грудь еле заметно вздымалась и опускалась, Руки расслабленно лежали на коленях. Спокойствие. Энакин сконцентрировался на дыхании. Разум успокаивался и мысли обретали ясность. Ясность приносила покой. Перед внутренним взором появился джедай. Оби-Ван Кеноби. Рыжеватые волосы, упрямые серые глаза. Казалось, он готовится к спору. Энакин вздохнул сильнее, прогоняя сквозь легкий воздух. Темная энергия окутала его словно плащ. Что сила хочет сказать ему, избранник? Как будто кто-то ласково шепнул ему на ухо. Вокруг воображаемого Кеноби появился ореол, не темный, но и не светлый, сероватый, и он теперь стоял прямо, гордо выпрямившись. И будто ожидая, Энакин знал, что это. Сила предлагает ему заглянуть в вариант будущего. Но видения могут быть опасны, неверное истолкование, и вся жизнь полетит кувырком. Но соблазн великой Скайуэкер решился. Притянув еще больше энергии, Сик сконцентрировался на образе. Картинки замелькали перед плотно закрытыми глазами. Кеноби на мостике большого корабля. Перед приборными панелями сидит много людей, а в широком экране отражается ярко-желтая звезда. Огонь, он сжимает рукоять лайтсейбера, глядя вперед. Яркая вспышка разрезала темноту космического пространства. Джедай стоит перед канцлером, глядя ему прямо в глаза. «Я знаю, что вы ситх». Лицо Палпатина твердеет, утрачивая эмоции. Он сжимает кулаки. Они летят вместе на спидере. Кеноби за рулем. Энакин смеется, вдыхая свежий воздух, растрепавшие его волосы. «Оби-Ван, давай я поведу». «Нет, я больше никогда не сяду к тебе пассажиром». Лицо сурово, но в голосе легкая насмешка. Как будто друг подшучивает над ним. Энакин открыл глаза. Странные видения, непонятные. Но в них был смысл. И Дарт Вейдер чувствовал, как разгадка лежит на поверхности. Только надо понять. Тьма в комнате сгустилась сильнее. Теперь юноша в центре был покрыт ей как плащом. И он не уйдет отсюда, пока не найдет ответ. Коридоры храма были неожиданно пустынны. Оби-Ван прошел уже несколько этажей, но никого не встретил. Необычно. Он огляделся, пытаясь понять, что происходит. Тишина мягко давила на уши, но это продолжалось недолго. Из боковой двери выскочил человек. По эмблеме на тунике Кеноби определил, что он из научного отдела. Джедай-научник целенаправленно шел в его сторону, и Оби-Ван понял, что это его шанс. Что происходит? Почему в храме как будто никого нет? Научник поднял глаза, явно не сразу поняв, что ему был задан вопрос. Затем затуманенные глаза прояснились, и он доброжелательно улыбнулся рыцарю. «Вы просто попали в крыло научного отдела. Сейчас все собрались в большом зале, выбирают добровольцев для новой экспедиции». «О!» – Оби-Ван огляделся. «Действительно, в этом крыле всегда жили научники. Он как-то раньше не замечал этого. Но вот последняя фраза привлекла его внимание. Новая экспедиция? А куда? Я не уверен, что могу рассказать. Обратитесь лучше в совет». Джедай замялся, опуская глаза. Лгать своим было не принято. Но и рассказывать о тайной миссии, которую контролировал сам совет, нет, он не настолько глуп. И он потихоньку, бочком, скользнул в сторону, его еще ждали дела. Совет, Кеноби вздохнул. Видимо, пока он лежал в медцентре, в мире многое изменилось, а он все пропустил. Мужчина немного постоял, размышляя. Нет, в совет он пока обращаться не будет, здоровье у него пока еще не восстановилось, да и желания участвовать в миссиях не было. Джедай развернулся и медленно пошел по направлению к своим комнатам. Первое, что ему нужно, это отдых, и им он и займется. Совет собирает экспедицию, перед ним светилась голограмма. Фигура, плотно укутанная в плащ с низко надвинутым капюшоном. Даже не понять, к какой расе принадлежит собеседник. Палпатин слегка улыбнулся, зная, что информатор подмечает его малейшие движения. Да, ему было непросто найти того, кто бы рассказывал ему о происходящем в храме, и чтобы тот был достаточно информированный в делах совета. Как скоро они закончат подготовку, уточнил он. Действия совета не стали неожиданностью, хотя то, что они не сообщили об этом канцлеру республики, уже нехорошо, но терпимо. Неделя. Добровольцы уже есть, но подготовка костюмов защиты займет время. Неделя. Палпатин задумался, должен ли он позволить совету спокойно делать то, что они задумали, или вмешаться. Время у него еще есть. Взвесив все за и против, он принял решение. Хорошо, благодарю за информацию, с информатором ему уже не о чем говорить. Голограмма погасла, канцлер нажал на кнопку селектора. Меня сегодня ни для кого нет. Он знал, что его секретарь точно никого не пропустит, даже если в Сенате произойдет государственный переворот. За это он и ценил ее. Канцлер, сенатор Мидала только что просил аудиенции. Отказать ей? Голос Слаймур был сухим и четким, как всегда. Распоряжение Палпатина ее совсем не удивило, он часто так поступал. Амидала, Сидиус улыбнулся. Что ж, это было ожидаемо. Нет, она может зайти, но после нее, чтобы больше никого не было. Хорошо. Палпатин поудобнее устроился в кресле. Предстоящий разговор обещал быть интересным. Она появилась через минуту. Сложная прическа, в меру яркое платье. Набуранцы славились своей традиционностью во внешнем виде. Сидиус рассматривал ее, чуть прикрыв глаза. «Господин канцлер», Падме вежливо склонила голову. Краем глаза она увидела улыбку Палпатина. Нет, не добродушную улыбку канцлера, какую он демонстрировал широкой публике. Холодную и расчетливую. И взгляд острый, как лезвие ножа. «Приветствую вас, сенатор Амидала». Она присела в кресло для посетителей и тоже холодно улыбнулась. Если бы здесь был Энакин, он бы очень удивился. Он еще никогда не видел на ее лице подобного выражения. Итак, Падме, Сидх решил не ходить вокруг да около и сразу перейти к делу. «Зачем ты пришла?» «Надеюсь, не за тем, о чем я подумал». «Я не знаю, о чем ты подумал». Она тоже перешла на «ты». Без свидетелей они всегда общались так. «Я ведь не умею читать мысли». Намек был довольно прозрачным. Сидиус улыбнулся. Такая Падме ему нравилась. Холодная, расчетливая, язвительная, идеальный напарник в политических играх. «О, не сердись, я ведь беспокоюсь и о тебе». Он сложил пальцы домиком, наслаждаясь гаммой эмоций на ее лице, и добавил, и об Энакине. Похоже, он попал в точку. Падме немного напряглась и с вызовом посмотрела на него. «Опять настраиваешь Энакина против меня? Мне казалось, мы договорились». «Настраиваю? Нет, конечно». Палпатин взял что-то со стола и кинул ей. «Лови, что это?» Падме с подозрением рассматривала простой голокуб. «Зачем Палпатин дает ей это?» «Запись. Ты все поймешь, когда посмотришь». «Естественно, без свидетелей». Палпатин вздохнул. «Скажу сразу, Энакин улетел на некоторое время». «Это все?» «Нет, не все». Сенатор сжала в руке голокуб, чувствуя, как его грани врезаются в ладонь. «Может, хватит ходить вокруг? Я считаю, что Энакин отдаляется от меня из-за твоего влияния». Палпатин подавил вздох. «Все же, несмотря на свой острый политический ум, она вела себя иногда как типичная женщина. Как жаль. Падме, я не собираюсь обсуждать эту тему. Ты политик, в конце концов, а не истеричка. Возьми себя в руки». Она чувствовала себя так, будто ее ударили. «В самом деле, как она себя ведет?» Падме слегка покраснела. «Извини», — тихо сказала она, глядя ему в глаза. Канцлер удовлетворенно кивнул. «Вот и ладно. У тебя есть вопросы другого плана?» Падме уже оправилась от смущения и улыбнулась. Затем отрицательно покачала головой. «Нет, все идет по плану. Тот законопроект должен пройти на следующей неделе. У меня много сторонников». «Хорошо», — она говорила о законопроекте, связанном с налогообложением. «Если у них получится, они смогут выручить довольно много денег. Денег, которые очень нужны Набу. И не только. Я пойду». Падме Амидала встала и кивнула канцлеру. «Хорошего дня». Он сидел и смотрел, как она выходит, и подмечал, как сильно сжимается рука, в которой был голокуб. Она посмотрела его сразу, как только осталась одна. Момент был удачный, заседания в Сенате не было, и помощь служанок тоже не требовалась. Долгожданное одиночество. Падме вставила полученный голокуб в проектор слегка дрожащей рукой. Она давно знала Палпатина, он любил разочаровывать людей. И если у него есть шанс, то и ее тоже. Иногда она спрашивала себя, почему же, зная все это, она продолжает поддерживать его. И спрашивала не потому, что не знала ответа. Нет, просто, устав от этой игры, ей требовалось напоминание, хотелось снова обрести смысл. А ответ был прост: Набу маленькая планета, не имеющая никаких вооруженных средств защиты. Ситуация с торговой федерацией показала все достаточно явно, да и влияния у них тоже не было. Именно поэтому Падме Амидала Наберрие, бывшая королева Набу, и поддерживала бывшего сенатора Палпатина. Старая поговорка гласила, что два набуранца всегда могут договориться, и они договорились. Падме училась политическим играм и манипуляциям у него, и много вложила в их союз. А потом, когда узнала, что он, Сидх, было уже поздно, Падме вздохнула и нажала на кнопку. Проектор мигнул зелеными огоньками и начал передачу. Перед ней появилось объемное изображение простой комнаты. Не было понятно, на какой планете велась съемка, простая обстановка, которая могла быть и в доме на Набу, и в средней квартире на Карусканте. А потом, в комнату зашел юноша. Она узнала его, Энакин. Он казался немного моложе, чем сейчас, хотя не намного. В темной одежде и просторном черном плаще с капюшоном. Одежда была очень похожа на одеяние джедаев. А следом появился Палпатин. В похожем одеянии. Все черные, рубашка, штаны, высокие ботинки и плащ. Действительно, немного необычная одежда для канцлера. Учитель, почему вы не разрешили мне полететь с Падме? А если ей нужна будет помощь? Не нужна. Палпатин сел в кресло и откликнулся на спинку. Падме узнала его любимую позу, ему нравилось сидеть в таком положении. Это всего лишь Алдеран. Цивилизованная планета, никаких дикарей. Алдеран. Она вспомнила, она летала туда почти год назад. Значит, запись настолько старая. Энакин недовольно уселся на диван. Было видно, что ответ ему не понравился. Не смотри так, ученик. Я тебе уже говорил, как нужно относиться к любым отношениям. Да, учитель. Скайуокер нехотя кивнул. Проектор мигнул, и изображение пропало. Падме сначала нахмурилась, неужели это все, а в чем смысл? Но потом поняла, ученик, Палпатин является ситхом, а у ситхов тоже есть ученики, как у джедаев. Получается, Энакин ситх, она почувствовала, как сердце охватывает холод. Ситхи, они не имеют семей, не умеют любить, живут ради власти. Именно это она слышала о них, и именно таким был Палпатин. Неужели, Энакин именно такой? Падме вынула голокуб и бросила его в уничтожитель. Все равно информация на нем ничего не доказывает. Она просто проявляет осмотрительность. Молодая женщина встала с диванчика и подошла к окну, чувствуя, как сердце раздирают сомнения. И выход только один, ей надо серьезно поговорить с Энакином, когда он вернется, и выяснить все раз и навсегда. Глава 15. Изображение звезды сияло на экране. Картинка, передаваемая разведзондом, была на удивление четкой. Ролан Исти еще раз проверил показатели. Сила излучения осталась на прежнем уровне. Ну, хоть не усилилась, и то хорошо. Джедай мысленно вздохнул. Дальше предстояло более неприятное дело. Ник, ты готов? Его помощник, Никас, щелкнул тумблером, и захваты исследовательской капсулы разжались. Они полетели прямо по проложенному курсу. Вот и все. Ник запустил тестер. Тот немедленно запищал. Сила излучения уже достигла критической, но показания защитного костюма оставались в норме. Помощник озвучил очевидное. Норма. Защита работает. Отлично. Ролан слегка расслабился. Это был пробный полет, они должны были пройти по касательной, почти на границе того радиуса, где излучение наносило вред. И джедай волновался. Но все было нормально, защита выдержала. Давай собирать данные. Он раскрыл новую разработку их отдела. Щит, который улавливал излучение, задерживая его внутри. Так, позже, они смогут работать над этим вопросом, не подлетая слишком близко к звезде. Джедай наклонился над приборами, фиксируя информацию. Они уже почти прошли намеченный маршрут. Как запиликал сигнал внешней связи, головной корабль вызывал исследователей. «Пилигрим, ответьте базе», — Ролан узнал голос начальника группы. «База, вас слышим хорошо. Я вижу, что вы открыли щит». «Подтверждаете?» «Подтверждаю. Защита держится». Джедай покосился на показатели костюма. Все стояло на прежних отметках. «Хорошо. Возвращайтесь». Связь прервалась. Эйсти снова посмотрел на загадочную звезду, которая доставила им столько хлопот. Скоро, совсем скоро они поймут ее секрет. Путь силы неисповедимы. Сколько раз он слышал это, и сколько раз за последнее время пытался понять. Но истина так и осталась сокрыта во мраке. Он сидел в кресле, снова и снова перечитывая сообщения, прошедшие полчаса назад. Полчаса за это время он так и не решил, что же ему делать, и надо ли делать вообще. Надо поговорить, ответь, когда мы сможем встретиться, и все. Хотя он знал, кто послал это сообщение. Пальцы сами потянулись набрать ответ. Завтра, на нашем месте. Камлинг тихо пискнул, отправляя послание, а он откинулся на спинку кресла, прикрывая глаза. От себя не убежишь. Энакин Скайуокер уже понял это. Но поймет ли его Падме, он не знал. Завтра. Падме Амидала нажала на кнопку, стирая сообщение. Она уже пожалела, что решила проявить инициативу. Но ждать больше не было никаких сил. Молодая женщина подошла к окну. Вид бесконечной суеты Карусканта всегда успокаивал ее. Хотя она и не могла сказать, что любит этот город. Тот, кто вырос на Набу, никогда не сможет полюбить другую планету. Жить, да, но не полюбить. Госпожа, молоденькая служанка, дала, кажется, осторожно заглянула в комнату. Падми с легким раздражением повернулась к ней. Что такое, дала? Пришел сенатор Органа. Он сказал, что хочет срочно поговорить с вами. Органа, Падми почувствовала, как брови удивленно ползут вверх. Почему это Бейл не позвонил ей и никак не предупредил о визите? Что все это значит? Она приняла решение. Проводи его сюда. Слушаюсь, Дала слегка поклонилась, пряча глаза. Она знала, что Падми не любит, когда ей возражают или высказывают свое мнение. А девушка имела свое мнение, это точно. Служанка удалилась быстрым шагом. Сенатор Амидала ждет вас, Бейл Органа, уже успевший присесть на диванчик в приемной, поднялся и последовал за Далой, которая пошла вперед, указывая дорогу. Сенатор Органа, представила она и вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. Бейл застыл у дверей, внимательно смотря на Падме. Бейл, какой неожиданный сюрприз, ее голос был холоднее, чем обычно, а красивое лицо напоминало церемониальную маску. Она догадывалась, зачем он мог прийти к ней так внезапно. Падме, а ты все так же холодна, Органа улыбнулся, но глаза оставались серьезными. Он цепко смотрел на свою союзницу, возможно, бывшую. Он слегка склонил голову на бок. «Не предложишь мне присесть?» Падми вздохнула. Бейл Органа оказался немного умнее, чем она думала, и это было проблемой. Молодая женщина кивнула, сама опускаясь на маленький диванчик. «Извини за это отсутствие манер. Садись, пожалуйста». Мужчина быстро прошел почти в центр комнаты и опустился в кресло напротив Падми. Теперь они смотрели друг другу в глаза почти в упор. «Мои аналитики провели анализ закона, который ты продвинула недавно», — нарушил он затянувшееся молчание. Амидала слегка улыбнулась, озадачив сенатора. Он ожидал страха, гнева, замешательства, но женщина была абсолютно спокойна, хотя она не могла не понимать смысла и последствий его слов. Бейл против воли почувствовал восхищение. «Какая выдержка! И ты пришел поделиться этим со мной?» Она легко улыбалась. Только глаза слишком пристально она смотрела на него. Бейл слегка выпрямился. «Я вдруг неожиданно узнал, что новый закон дает дополнительные льготы планетам сектора Чоммил, особенно Набу, и что это повлияет в перспективе на экономику остальных систем, не только Среднего Кольца». Падми молчала, и он не выдержал. «Скажи что-нибудь. Это ведь так, Бейл?» Падми мягко улыбнулась той самой улыбкой. Органа тяжело сглотнул. «Неужели, опять? А ведь он думал, что давным-давно избавился от наваждения, которым оказались для него неожиданно сильные чувства к тогда молоденькой королеве. Но нет, это неправда. Твои аналитики ошиблись. Ты...» — его голос сел. Он понимал, что она лжет, причем нагло и не скрываясь, но ему почему-то хотелось верить. Органа совершил над собой усилие и продолжил, теперь глядя в пол. «Закон еще можно отменить. Осталась последняя сессия Сената. Если ты дашь задний ход, не произойдет ничего необратимого. А если нет...» — Падми лениво накручивала локон на палец. Конечно, Бейл говорил не только от себя. Наверняка, его поддерживали многие. И ее влияние на Органу ничего ей не даст в разрешении этого вопроса. Разве только ей нравилось смотреть, как он мучается. На рассмотрение Сената будет вынесен этот вопрос. «Ты точно больше не сможешь быть сенатором», — Органа посмотрел на нее, с облегчением отметив, что теперь не чувствует таких эмоций, как раньше. Амидала сидела, чуть прикрыв глаза и явно что-то решая. «Я поняла тебя, Бейл», — она наконец посмотрела на него. «Думаю, тебе пора. И что ты решила?» Он не сдвинулся с места. Неужели она думает, что он так просто уйдет? «Мне надо все взвесить. Но на последней сессии ты все равно узнаешь». Падми поднялась, показывая, что разговор окончен. Бейл неохотно последовал ее примеру. «До свидания». Он пошел к двери. Разговор его разочаровал. Как оказалось, он до последнего надеялся, что это ошибка, и Падми Амидала тут ни при чем. «До свидания, Бейл». Она знала, что он это услышал, прежде чем дверь захлопнулась за его спиной. Молодая женщина несколько мгновений сидела неподвижно, а потом потянулись за камлинком. Это решение она не может принять одна. Хорошая кантина. Оби-Ван откинулся на спинку дивана, потягивая безалкогольный коктейль. «Да, на Корусканте можно найти все, что угодно. Было бы желание». Уже наступил вечер, а в зале было немного народу, да и публика выглядела приличной. Джедай вздохнул, расслабляясь. Он и не думал, что осаж бывает в подобных заведениях. «Добрый вечер, рыцарь». «А вот и она». Оби-Ван посмотрел на женщину. Легкий брючный костюм с карманами облегает стройную фигуру. И даже отсутствие волос и татуировка не портили ее. Наоборот, придавали ей какой-то шарм. Кеноби приветственно кивнул. Добрый, и махнул рукой, подзывая официантку. «Могу я предложить вам коктейль?» «Можете», — Асашу улыбалась, дожидаясь, пока он сделает заказ. Когда официантка ушла, добавила: «Вы выглядите гораздо лучше, чем в нашу прошлую встречу». «Да», — согласился он. Джедай сам не понимал, почему сегодня пригласил ее на встречу. Но она согласилась и даже назвала адрес хорошей забегаловки. «Реабилитация проходит хорошо, Оби-Ван». Асаш покрутила в руках бокал принесенного коктейля, наблюдая, как нежно-розовая жидкость переливается в свете лампы. Затем немного отпила, смакуя вкус. «Неплохо. Почему бы нам не познакомиться поближе? Вы интересный человек». «Поближе?» — Кеноби задумался. К его удивлению, эта мысль не вызвала в нем отторжения. Асаш Вентрис была ему тоже интересна. «В конце концов, они просто будут общаться», — уверил он себя. «Не больше». Мужчина открыто улыбнулся. «Я не против. У меня не так много хороших друзей вне храма. Больше приятелей». «Замечательно», — Асаш повеселела. Они просидели за столом до поздней ночи. И говорили, говорили, как потом понял для себя Оби-Ван, еще ни с одним человеком ему не было легко. Даже с Сири была какая-то недосказанность. С другой стороны, это еще ничего не значит, они все равно знакомы слишком мало. «Встретимся еще как-нибудь», — сказал он ей на прощание, проводив до стоянки. Она села в свой спидер. «Тогда, я позвоню», она улыбнулась и завела машину. Оби-Ван стоял и смотрел, как ее спидер удаляется, пока он не превратился в маленькую точку. На душе было легко. Она сразу почувствовала неладное, зайдя в свою квартиру. Чужое присутствие буквально било по нервам. «Кто здесь?» Асаш настороженно замерла. Чужак не двигался, но это еще ничего не значило. А затем в силе открылась знакомая аура. Женщина даже скривилась от досады, что не смогла понять все сразу. «Ты долго?» – знакомый голос подтвердил ее догадку. Асаш щелкнула выключателем. Свет лампы выхватил фигуру в кресле. «Важное дело, Энакин», – констатировала она, проходя в комнату. Скайуокер не часто приходил сюда, но всегда старался пробраться скрытно, чтобы она не заметила. И вот сегодня опять. Вентрис подошла к бару у стены. «Что-нибудь будешь?» «Любой сок», — юноша лениво наблюдал за ней. Ему нравилось дразнить ее, ведь он точно знал, насколько это опасно. А Асаш Вентрис была очень, очень опасна. «Держи», — она подала ему бокал и уселась на диванчике неподалеку. Он заметил, что для себя она не взяла ничего. Асаш снова спросила: «Зачем ты здесь?» «Не знаю», — неожиданно для себя сказал он. И это была правда. Ему просто хотелось чего-то. «Может, просто тренировка. И для этого ты пришел ко мне домой?» Иронично подняла брови Асаш. «Клуб открыт всегда. Но ты там не всегда». «О, значит, тебе нужна именно я?» Женщина засмеялась. Она поняла, что хотел сказать Энакин. Ему была нужна тренировка, где можно применить силу. Клуб для этого не годился. Она легко поднялась с дивана. «Спускайся в зал, я сейчас приду, только переоденусь». «Зал?» «Да, под ее квартирой был специально оборудованный зал именно для таких целей. Помимо Скайуокера, у нее было еще несколько клиентов, которые предпочитали особые тренировки». Энакин кивнул и поднялся с кресла. Когда он вышел из комнаты, Асаш позволила себе негромко выругаться. Как ж не вовремя появился этот самодовольный юнец. Но делать нечего. Вентрис быстро натянула удобную одежду для тренировок и спустилась в зал. Скайуокер уже разминался, голубой клинок гудел, иногда смазываясь в сплошной поток огня перед фехтовальщиком. Увидев тренера, он остановился, завершив движение эффектным взмахом. «Только недолго», — предупредила она, призывая силой два клинка. Ей нравился стиль двуручного боя. «Годится», — Скайуокер кинулся вперед сразу, без предупреждений. Сейчас ему хотелось опасности, боя на грани жизни и смерти, а Асаш была единственным человеком, который мог дать ему это прямо сейчас. Учитель тоже мог, но он занят. Лайтсейбер гудели, периодически скрещиваясь и разбрасывая разноцветные искры. Но ни один из соперников не был задет. Энакин почувствовал, как внутреннее напряжение наконец отпускает его. Юноша слегка улыбнулся и: «Хватит», — Асаш отпрыгнула, скрещивая клинки перед собой. Энакин опустил свой лайтсейбер, с некоторой заминкой отключая его. «Спасибо», — он слегка поклонился. Вентрис отключила свои лайтсейберы и кивнула. Скайуокер развернулся и вышел из зала. Как всегда, женщина хмыкнула про себя. Иногда ее удивляло такое отсутствие манер, учитывая, кто был его официальным отцом. Асаш пожала плечами и направилась в свою квартиру. Несмотря на неожиданный визит, этот вечер определенно удался. Глава 16. «Ты долго?» Палпатин даже не повернулся, услышав шорох открываемой двери. «Зачем? Он и так знает, кто там». Раздался негромкий вздох. «Не придирайся». Ночь только началась, и Накин прошел в комнату и сел на диван. Учитель все так же стоял, рассматривая ночное небо. Иногда Скайуокера раздражала эта его привычка. Но он опять ничего не сказал. «Я же пришел, хамиш, ученик». Голос Дарта Сидиуса лязгнул металлом. Он наконец повернулся и посмотрел на юношу в упор. Энакин опустил глаза. Учитель всегда требовал абсолютного послушания, и его методы запоминались надолго. «Простите, учитель, без раскаяния, но с почтением в голосе». Дарт Сидиус удовлетворенно кивнул. «Уже хорошо, хорошо», — вслух сказал он. «Я прощаю тебя». Энакин вздохнул про себя. Он еще не был готов бросить вызов своему мастеру. Но именно в такие моменты ему хотелось познавать глубины силы более ревностно, чтобы быть свободным. «Я позвал тебя, потому что у нас возникла проблема». Палпатин говорил так, будто ничего не заметил. Хотя это, конечно, было не так. Старый ситх видел и понимал слишком многое. Точнее, у Падме Амидалы. «Падме?» Энакин вскинул голову, стараясь рассмотреть выражение глаз учителя. Но полутьма комнаты помешала ему. Молодой ситх в волнении сжал кулаки. Раньше учитель никогда не говорил о Падме таким тоном. Что же изменилось? И он так и не успел с ней поговорить. «Это политика, ученик». Палпатин сел на стул и оперся локтями рука столешницу, переплетая пальцы. Знакомый жест немного успокоил Скайуокера. Юноша расслабил напрягшиеся мышцы. «Я не политик», — заметил он. И это была правда. Несмотря на искусство общения, молодой человек так и не смог овладеть мастерством интриги. «Я знаю», — усмехнулся Сидиус. «Но дело не в этом. Новый законопроект, который она продвигала под моим руководством, встретил оппозицию, и теперь ей грозит лишение полномочий сенатора, в лучшем случае». Энакин замер. «Если Падме уйдет из политики, то ей придется вернуться на Набу. Их отношения прекратятся, учитель не отпустит его. Да и он сам, уйдет ли?» Юноша закусил губу. «И что вы решили?» Осторожно спросил он. «Теперь все зависело от решения учителя. Ситуация непростая», Сидиус говорил размеренно, будто озвучивая вслух свои мысли. «Любое решение практически будет признанием вины, а это угроза и моему положению как канцлера республики. Этого достаточно, чтобы объявить вотум недоверия». Энакин помнил, как учитель сам пришел к власти. «Неужели нашелся кто-то, кто сможет это повторить?» «Нет», — Палпатин слегка улыбнулся. «Более того, у меня есть компромат на этих заговорщиков». «Тогда в чем проблема?» — не понял Скайуокер. «Сначала учитель говорит, что все плохо, а теперь, все можно решить». «Зачем? Если все можно решить так, зачем вы сказали?» «Потому что необходимо решить вопрос с Падме Амидалой», — оборвал Сидиус. Он наблюдал за лицом Энакина. Тот сначала покраснел, затем побледнел. И тогда он продолжил. «Это подходящий момент решить вопрос ее лояльности ко мне. Но ведь она и так на нашей стороне», — немного удивился Скайуокер. Ему показалось, что учитель слишком уж мудрит. «Она на моей стороне как канцлера Палпатина, и только пока есть выгоды для Набу. Она знает, что я ситх, но пока закрывает на это глаза», — уточнил Сидиус. «Но эта ситуация — хороший повод решить этот вопрос раз и навсегда. Мне нужна ее личная преданность. Ну и как этого добиться?» Энакин улыбнулся, припомнив слова учителя. «Ведь нельзя же заставить быть преданным силой, по-настоящему, нельзя», — согласился старый ситх. «Вот поэтому я тебя и позвал. Ты должен предоставить ей выбор. Или она с нами, или нет». Энакин понял и снова почувствовал дурноту. Как оказалось, к такому радикальному решению он готов не был, в отличие от Палпатина. «И ведь никуда не денешься. Почему я?» Он уже знал ответ. Учитель все делал вовремя и давно уже намекал ему о том, какой выбор ученик должен сделать. «Ты знаешь, Дарт Вейдер». Да, он знал. Дарт Вейдер молча поклонился и встал с дивана, направляясь к двери. У него оставалось совсем немного времени, чтобы подготовиться. Палпатин проводил его взглядом. Ситхи обучали своих учеников очень жестко, но это всегда приносило только пользу, и потому старый ситх не волновался. Их место — одинокая площадка на верхнем уровне. Отсюда открывался самый лучший вид на Корускант. Именно здесь они впервые решили быть вместе. «Энакин, что это?» Падме с восторгом смотрела на город, который заходящее солнце окрасило золотистыми цветами. Даже живя на Корусканте несколько лет, она не видела такого вида. Это было завораживающе. «Я нашел это место неделю назад», — 17-летний юноша довольно улыбался, видя реакцию Падме. Именно такого эффекта он и добивался, когда летал по городу и улетал от дорожной полиции. Лукаво улыбнулась молодая женщина. Она знала манеру езды приемного сына канцлера. Возможно, ухмыльнулся тот, не отпираясь. Скайуокер подошел к ней и стал сзади, любуясь не только городом, но и красотой Падме. Она смутилась, заметив его восхищенный взгляд. Энакин уже говорил ей комплименты и даже намекал на то, что они могли бы встречаться. Падме льстила его внимание. К тому же, они давно знали друг друга, но она пока ничего не говорила ему в ответ. «Падме», — он вздохнул, набираясь решимости. Сердце заколотилось быстрее. «Давай встречаться, Энни», — она отвернулась, смотря на роскошный вид, только теперь не замечая его. Предложение юноши неожиданно взволновало ее. «А как же твой отец? Он не будет против», — убежденность в его голосе подкупала. Женщина поняла, что ей хочется ответить. «В конце концов, почему бы и нет? Они же давно знакомы». «Да», — она широко улыбнулась, видя восторг на его лице, и, не выдержав, счастливо засмеялась, слыша, как ей вторит его смех. Падме улыбнулась, вспомнив ту сцену. Да, это было больше года назад, и за это время она ни разу не пожалела об этом решении. Хотя, наверное, она стала слишком эмоциональной. Палпатин прав. Все же странно, что Энакин оказался ситхом. Она оборвала мысль. Сегодня они выяснят все до конца, и станет ясно, будет у них будущее или нет. Тонкий звук подлетающего спидера привлек внимание. Так и есть, Энакин. И снова лихачит. Крутой вираж, и спидер аккуратно опустился на площадку рядом с ней. Юноша сразу выпрыгнул из кабины. Падме. Она подалась ему навстречу, обнимая, и чувствуя, как его руки сжимаются вокруг нее. Мелькнула мысль, хорошо бы это мгновение не кончалось. Но Энакин уже немного отстранился, держа руки на ее плечах. «Я рад тебя видеть». «Я тоже», — улыбнулась она. Потом молодая женщина вздохнула. «Энни, мне нужно тебя спросить». «Да», — он отступил на пару шагов назад, убирая руки, и взгляд будто о чем-то догадываясь. «Я говорила с Палпатином, когда ты уезжал». Она ненадолго остановилась, но юноша молчал, и продолжила. «Энни, скажи, ты ситх?» «Вот оно что». Энакин криво улыбнулся. Случайно ли учитель забыл сказать ему об этом, или нет? Он посмотрел на Падме. Молодая женщина ждала его ответа, от волнения закусив губу. Он склонил голову на бок. «А если да?» «Да». Хотя она ждала этого, все равно ответ ошеломил. Падме обхватила себя руками, чувствуя внезапную дрожь, и злясь на себя, почему только с Энакином она ведет себя как глупая девчонка. «Ты думаешь, что я не могу любить?» Голос раздался совсем рядом. Она и не заметила, как Скайуокер подошел к ней вплотную и положил руки ей на плечи. Падме почувствовала, как по телу прокатилась волна тепла. «Это правда», — почти прошептала она. «Энакин владеет силой, но...» Падме вскинул на него глаза, когда последние слова дошли до сознания. «Если ты ситх, то не можешь». «Могу», — он сжал пальцы, — «но по-другому». «По-другому? Что это значит?» — удивилась женщина. Энакин говорил так серьезно и непонятно, хотя она чувствовала, что в его словах ей какой-то особый смысл. «Это значит, что я не могу выбирать между тобой и силой. Но если ты будешь со мной, выбирать не придется». Именно это он и решил. Он не оставит Падме, если она не оставит его. Так просто. «Но я же и так с тобой», — не поняла она. Но Скайуокер качнул головой. «Ты готова быть со мной, зная, кто я?» Несмотря ни на что, Падме замерла. Теперь она поняла. Любовь ситха эгоистична. Он требует от нее всей любви, без остатка. Женщина в замешательстве опустила голову. В голове проносились обрывочные мысли, оставляя чувство растерянности. Она поняла, что не знает. «Я не знаю», — Амидала вздрогнула, почувствовав, как пальцы Энакина больно впились в ее плечи. Она вскинула голову, но сказать ничего не успела. Его глаза заслонили окружающий мир, и мир потемнел. Энакин бережно подхватил женщину, потерявшую сознание, и аккуратно положил на сиденье ее спидера. Отступил на шаг, любуясь. «Когда я впервые тебя увидел, то подумал, что встретил ангела», — прошептал он, чувствуя, как сжимается сердце. Он видел ее мысли глубже, чем она сама. и знал, что она не сможет принять его сейчас тем, кем он является. Но он все равно сохранит ее для себя. Он повернулся и пошел к краю площадки. Воспоминания о проведенном времени с ней мелькали перед глазами, укрепляя его решимость. Энакин Скайуокер сел в свой спидер и резко стартовал, не оглядываясь. Сенатора от Набу Падме Амидала доставили в частный медцентр 3 часа назад. Медики не могут определить причины комы, но прогноз неутешительный. Он щелкнул кнопкой, и изображение репортера погасло. Я удивлен. Палпатин смотрел прямо на ученика. Энакин сидел прямо, смотря на выключенный головизор. О чем он думал, не составляло труда понять. Все же, ты оставил ей шанс. Смерть не всегда лучший выход. Энакин прикрыл глаза, чувствуя, как бурлит сила вокруг него. Теперь он стал на шаг ближе к своей цели. Путь Ситха. А когда он достигнет вершины, она встанет рядом с ним. Ты прав, неожиданно согласился Сидиус. Он довольно улыбнулся. Ученик все же смог перешагнуть эту преграду. И я доволен тобой. Спасибо, учитель. Вейдер наклонил голову, выражая уважение. Теперь, когда он лучше понимал путь темной стороны, действия учителя не казались ему несправедливыми. Наоборот, он чувствовал благодарность. Он посмотрел на Палпатина. И что будет теперь? Теперь, канцлер покрутил в руках стело, делая вид, что раздумывает. Политически все нейтрально. Оппозиция заморозит проект Падме. И мне придется это допустить. Еще не время конфронтации. А кто входит в оппозицию? Небрежно спросил Энакин. Но рука сжалась, выдавая волнение. Хаэм, Палпатин задумался. Стоит ли ему говорить, но решился. За всех говорил Бейл Органа. А остальные? Прищурился юноша. Учитель явно не хотел говорить всего. Догадался, они мне еще нужны, усмехнулся Сидиус. Энакин разочарованно поджал губы. Неужели учитель считает, что он настолько примитивен? Но возражать не стал. Он может начать и с органы. Спасибо, учитель. Они еще некоторое время сидели, наслаждаясь тишиной и строя планы. Оби-Ван стоял на одном из многочисленных балкончиков храма, но отнюдь не для того, чтобы полюбоваться на закат, а чтобы подумать в тишине. А подумать было о чем. Недавно в его жизни произошло много событий, и сила свела его с разными людьми. Энакин Скайуокер, приемный сын канцлера, на поверхности типичный мажор и представитель золотой молодежи, любитель лихачить за рулем и веселый парень, но в глубине мечтатель, стремящийся к своей цели, умелый боец и, возможно, хороший друг. Оби-Ван хмыкнул, поймав себя на последние мысли. Это он хотел, чтобы они стали друзьями. А как оно будет? Асаш Вентрис, таинственный инструктор боя на мечах, владеет силой. И вообще, очень интересная особа. Он был не против узнать ее немного ближе. И, наконец, Падме Амидала, бывшая королева Набу, ныне сенатор. Она несла в себе напоминание прошлого, воспоминание о том, как изменилась его жизнь. И молодой джедай не хотел снова об этом забывать. Он вернулся мыслями к тому, что услышал в новостях. Падме Амидала в коме. Кеноби помнил, как совсем недавно говорил с ней, и она была здорова. Что же случилось? Он понял, что не успокоится, пока не разберется. Мужчина задумчиво провел пальцами по камлинку, но так и не нажал кнопки. Нет, он не будет спрашивать Энакина. Лучше он навестит ее в медцентре, а потом, если сила подскажет, поговорит со Скайуокером. Цель придает жизни смысл. Еще недавно у Оби-Вана не было даже маленькой цели, но теперь все изменилось. Джедай решительно направился к выходу. Если он поторопится, то еще успеет. Глава 17. Я хотел узнать о состоянии Падме Амидалы. Оби-Ван стоял перед стойкой администратора в медцентре. Специфичный запах будил совсем свежие воспоминания, и молодой джедай с трудом удержался от желания покинуть это место. Минутку, молодая твилличка пробежала пальцами по клавиатуре. Она еще в коме. Свидания запрещены, но я могу поговорить с ее лечащим врачом. Оби-Ван решил не сдаваться. Что-то, может, сила, не давала ему покоя, и он почти с иррациональным упорством пытался выяснить состояние Падме. Вы ее родственник? Медсестра с любопытством окинула взглядом его джедайскую хламиду. Кеноби медленно покачал головой. Я ее друг, и только что узнал о том, что она попала сюда. Мне ничего не известно, и я волнуюсь. Произнеся эти слова, он понял, что это почти правда. Они не были друзьями, но он все же волновался за нее. Странно. Извините, твилличка действительно была огорчена, он чувствовал. Правила нашего центра запрещают давать информацию посторонним, не родственникам. Ничем не могу помочь. Я понимаю, Оби-Ван тяжело вздохнул и отошел от стойки. Да, в частных центрах были такие правила. В первую очередь, для безопасности пациента. Как тот, кто занимается охраной, он это одобрял. Но что ему теперь делать? Принять решение он не успел. Стороннее движение, и в силе ощущается очень знакомое присутствие. Джедай удивленно повернулся. Так и есть, канцлер Палпатин. Что удивительно, без охраны, и в простой одежде, а не в привычном церемониальном наряде. Рыцарь Кеноби, канцлер почти не проявил удивления внешне, только слегка приподнял брови. Оби-Ван невольно выпрямился, вспоминая их последний разговор. Кстати, тоже в медцентре. Что-то он часто стал туда попадать. «Канцлер, я рад вас видеть», он немного запнулся. «Возможно, Палпатин этой радости не испытывает. Да и странно, что он здесь делает. Разве что, вы пришли к сенатору Амидале». «Похоже, вы тоже», — сухо заметил канцлер. Он подошел поближе и понизил голос, чтобы Твилличка за стойкой не услышала. «Не знал, что вы дружили». «Нет, не дружил». Оби-Ван почувствовал, что что-то неправильно. «Но вот что, просто беспокоюсь. Как только услышал новости, сразу прилетел. Падме бы оценила». Палпатин слегка улыбнулся. Оби-Ван вспомнил, что он тоже набуанец. «Может, они родственники? Иначе, зачем он пришел сюда лично?» Канцлер насмешливо прищурил глаза. «Хотите пройти со мной, а меня пропустит?» Растерялся Кеноби. Насчет канцлера у него вопросов не возникло. Кто посмеет его не пропустить? «Идемте». Канцлер повернулся и не спеша пошел по коридору. Куда идти он явно знал. Оби-Ван несколько секунд стоял, а потом кинулся догонять. Как бы то ни было, похоже, сила дает ему шанс. Падме в коме, Бейл раздраженно барабанил пальцами по подлокотнику кресла. Глухое чувство раздражения и недовольства поднималось изнутри. Почему? Он вовсе не желал ей зла. «Ты слишком нервничаешь», — Мон Матма отпила немного из бокала, смакуя вкус коктейля. «Неплохо. У Бейла хорошая подборка напитков». Женщина несколько недовольно подумала, что он проявляет слишком много эмоций. А ведь они были готовы и на более радикальные меры. Чего уж скрывать, она жива, и теперь не мешает нам. По-моему, все отлично. Мне это не нравится. Органа неприязненно посмотрел на приятельницу. Неприкрытый цинизм в ее словах царапнул слух. Или совесть. Падме просто ушла бы в сторону и ничего бы необратимого не случилось бы.